Глава 31. Надо было видеть лица членов общины, когда викинги на волокуше, сплетённые из свежесрубленных ветвей, притащили снятую шкуру лесного гиганта и его лапы. Местный деликатес, попробовать который за всю жизнь доводилось не каждому. Я как раз вышла из бани, где вдосталь попарилась. Далия не пожалела дров и наносила достаточно воды, чтобы я как следует помылась. А Раут натаскал камней, которых повсюду валялось навалом. Далее все действовали по моей инструкции, в результате чего получилась довольно примитивная баня по-чёрному. Далия, глядя на меня, тоже разделась, и мы от души обработали друг друга вениками, которые были заготовлены для уборки длинного дома. Не то, конечно, что банное, но для первого раза сойдёт. «Ух, хорошо!» — верещала скандинавская дама, которую я душевно так отхлестала по спине и ягодицам. Ну и сама получила того же в полной мере, ибо местные женщины работали с раннего детства и были весьма крепкими физически. А вот с одеждой получилось не очень. В баню я захватила с собой наплечную сумку с относительно новой рубахой, взятой из сундука, но надевать её на чистое тело уже не хотелось. Потому я, рискуя спалить ткань, долго трясла ту рубаху над огнём, слушая, как трещат падающие в пламя насекомые. Большинство, думаю, вытрясло, но, конечно, не всех, и дала себе слово в ближайшее время этим заняться. В общем, вывалились мы из горячего помещения, раскрасневшиеся и довольные, и тут же я наткнулась на восхищённые испуганные взгляды людей. Понятно. Пока мы парились, Тармот, похоже, рассказал всем, как мы с ним убили медведя, ибо шкура лесного гиганта лежала на земле подпалённым брюхом кверху, а старик с довольным видом стоял рядом. В общем, можно сказать, что Дроотнинг подожгла зверя горючей водой чёрного озера, а мне лишь оставалось добить его копьём, — завершил Тармот свой рассказ. «Всё никак в толк не возьму. За какие такие заслуги Один послал свою валькирию в тело Лагерты, облагодетельствовав нашу общину?» — произнёс Ульф, поглаживая шрам на своём лице. «А тебе какая разница, за что нам такое счастье?» — усмехнулся Раут. «Дали асы, значит, мы его заслужили. И в очередной раз я прокричу с радостью в сердце. Слава Лагерте! Слава! Слава! Слава!» — раздалось со всех сторон. У меня после бани и так лицо было наверняка разрумянившееся, а тут я почувствовала, что краснею ещё больше. И от смущения, и от радости. Приятно же, когда тебя хвалят. Правда, я тут же свой сон вспомнила и слова богов про великое испытание. Бред то был горячечный, насланный ледяной болезнью, или не бред, я уже старалась не думать, а вот слова Тармода насчёт возможного нападения данов из головы не выходили. И что-то делать по этому поводу нужно было уже сейчас. «Надо привести остальную тушу, все за один раз увести не получилось», — проговорил юный Альрик. «Да, конечно, займитесь этим», — кивнула я. И, повернувшись к остальным членам общины, сказала. «А нам до захода солнца нужно набрать побольше глины. В том месте, где в воду сползла половина холма, я как раз вижу отличные её залежи». «Но нам не нужна посуда», — проговорила одна из женщин. «На это будет не посуда», — улыбнулась я. «Вернее, не совсем она». Пока мы шли обратно из лесу, Тармот успел рассказать мне, что после сбора урожая в большом соседнем поселении под названием Каттегат каждый год собирается ярмарка. Мода такая местная была — называть общины так же, как и проливы между скандинавским и ютландским полуостровами, соединяющие Балтийское море с Северным. В результате четыре поселения, равноудалённые от Каттегата, стали называться Большой Бельт, Малый Бельт, Эрисун и наше Скагеррак. «Пять посёлков, как пять пальцев одной ладони», — говорил Тармот. «Живут по отдельности, но легко собираются в кулак, которым весело жахнуть об стол на перу, либо ударить в лицо врага». Помнится, последние слова старик произнёс как-то неуверенно, отчего я поинтересовалась. «Прям так все пять поселений собираются вместе, в случае, если опасность грозит кому-то одному?» на что Тормот вздохнул. На ярмарке все и всегда клянутся друг другу в дружбе и верности, ибо торговля — дело выгодное, и все хотят выглядеть перед покупателями как можно лучше. Но я не припомню, чтобы в прошлое нападение данов кто-то примчался к нам, увидев дымы сигнальных костров. Мне ничего не оставалось, как вздохнуть в ответ. К сожалению, психология многих людей не меняется в течение столетий. Вспомнилось, что примерно через 4 столетия монгольская орда на реке Калке разобьет превосходящее войско русских князей именно потому, что пока одних убивали, другие смотрели и думали: «Хорошо, что не на нас, и авось беда пройдет мимо меня». Но, как бы то ни было, готовиться к боевому столкновению было надо по-любому, независимо от того, пройдет беда мимо или же все-таки нагрянет. Ибо когда она случается, то тут уж не до подготовки. А у нас недоставало как людей, так и самого необходимого — оружия и инструментов, которыми то оружие можно сделать. И времени на подготовку к возможной битве оставалось не так уж и много —